Глава вторая. Пузырь вокруг нас переливался всеми цветами радуги, искрил и колыхался, но не пропадал. Было видно, как он подпитывается из тех ручейков силы, что текли от меня и от княгини, соединялись вместе, образуя тонкую пленку. Со стороны все могло казаться идиллией. Два человека протянули руки друг к другу и разговаривают. Что тут такого? Но я ощущал мощь, что разливалась вокруг. Напряжение силы, что я не так уж хорошо понимал. А кто ее понимает? Может, фон Кляйнин? Найти бы поганца и спросить. Я снова вспомнил про этого крысеныша, что умудрился сбежать и разозлился. «Считай, что я твой шанс на вхождение в высший свет», — напряженно пробормотала Смирнова, услышав заинтересованность в моем голосе. «Только вы? Или это может сделать любой из 10 семей?» Княгиня фыркнула, аж слюни полетели во все стороны. «Хорошо, что нас разделяла пленка. Если ты надеешься на Мироновых, то напрасно. Я по праву рода княгиня, а им титул дарован. Эти выскочки только и могут что дергать своими ручонками в палате. Но ведь кроме Мироновых есть еще семьи!» — не унимался я. Мне нравилось наблюдать, как княгиня злится. Ее лицо в такие моменты становилось на редкость мерзким, как у старухи Шапокляк при выде плюшевого чебурашки. «Есть, но от них ты точно ничего не добьешься!» «Добьюсь или нет, это не ее дело, да и вообще вопрос праздный. Возможно, что та же Дана может представить меня к титулу, просто по молодости лет не знает об этом. Но не в этом дело. Я не хотел становиться зависимым от Смирновой. Да, информация, что титул можно получить так просто, меня порадовала. Но становиться смирновским ставленником я точно не собирался. Правда, сейчас мне нужно было как-то свести это противостояние к миру. А что может быть лучше, чем сделка? Когда есть обоюдная выгода, даже непримиримые враги могут зарыть труп третьего, ну или топор войны, кому что ближе. «Отлично», — сказал я. «Расходимся и делаем обещанное». «Отпускай первый», — хитро произнесла Смирнова. «Ага, разбежался», — рассмеялся я. «Она меня что, за дурака держит?» «Черт, вот как плохо не знать матчасть. Что будет, если я ослаблю напор первым? Меня убьет, разорвет на части или защита исчезнет, и никто не пострадает? Дар Смирновой мгновенно не убивает, в отличие от моего. Даже если отпущу и почувствую удушение, у меня будет время ответить. Рассуждать об этом хорошо, но стоит ли пробовать? Я решил упереться и не сдаваться». Вспомнилась Олеся, что частенько притворялась бараном в подобных ситуациях. Смирнова некоторое время смотрела мне в глаза и не шевелилась. Я видел, как выступил пот у нее на лбу, как едва заметно скользнула нога, словно и отдавил со всей силы, а княгиня упиралась. «Интересненько. Кто не выдержит первым?» «Кто здесь сегодня слабое звено?» «Что самое странное, я такого напора не чувствовал. Для меня это противостояние было не больше, чем детсадовское перетягивание каната». «Черт!» — выругалась княгиня. «Сдаюсь!» «Я даже не представлял, каково ей, особе голубых кровей, произнести такое. Наверное, если бы в комнате был хоть кто-то живой, кроме ее внучки, после того, как услышал такие слова, точно бы на завтра проснулся с головой в тумбочке». Напряжение со стороны княгини разом пропало. Что-то изменилось и в пленке кокона. Она вдруг подернулась пеленой и разлетелась цветными искрами. По пальцам вновь забегали мурашки и пошли крохотные разряды. Я все еще стоял, вытянув руки вперед. «Ослабляй!» — вскрикнула Смирнова, заметив молнии. Я улыбнулся и опустил руки. «Ну ты и фрукт!» — выдохнула княгиня. «Я такой фрукт, что хрен откусишь, а если откусишь, то подавишься». Смирнова недовольно на меня посмотрела, словно я ей пошлый анекдот рассказал. «Как ранг-то поднял до седьмого? Или это восьмой?» — «Признавайся», — спросила княгиня. «Вот еще стану я такое рассказывать. Это же стратегически невыгодно. Эх, знал бы я сам, как такое случилось. Но ничего, выясню». «Не люблю самоуверенных», — пробормотала сквозь зубы старуха, но я ее услышал. «Что с внучкой моей сделал изверг?» Недовольно кряхтя, княгиня пошла в обход стола. «Я следил за ней. Не доверял? Может быть. А может, моя чуйка заставляла меня это делать?» Смирнова присела над внучкой так, что мне не стало ее видно из-за крышки стола. И вдруг резко выпрямилась, словно пружиной подброшенная. В ее руках был пистолет, что выронил фон Кляйнин. И черная точка дула смотрела на меня. Но я уже стоял, вытянув руку вперед и со скользящими меж пальцев молниями. Едва я понял, что задумала старушка, начал действовать. Топора у меня не было. Пришлось мочить так. Молния сорвалась с кончиков пальцев и изломанной линией устремилась прямиком в лоб княгини. Прозвучал выстрел. Я удивленно глянул на уже рассыпающийся прахом пистолет в таких же почерневших и начавших крошиться руках. Я видел, как пуля замерла в воздухе, задрожала, словно старалась преодолеть сопротивление среды, но никак не могла сдвинуться с места. Разряд гасил кинетическую энергию микровзрыва патрона дольше, чем рассыпалась в пепел старуха. Кажется, последняя черная жирная снежинка упала на пол одновременно со свинцом. Я выдохнул. «Нельзя доверять таким людям. Старая сука и здесь хотела переиграть меня, но не вышло». Стоя один посреди комнаты, я размышлял, как действовать дальше. На всякий случай оглянулся к окну и показал поднятый вверх большой палец снайпером. На этот раз жест я согласовал. Ребята должны были понять меня однозначно. Где-то за столом зашевелилась внучка Смирновой, новая княгиня рода. Я обошел стол, взял девушку под руку и помог встать. «Вся власть в ваших руках, княжна!» «Или уже княгиня?» — ухмыляясь, произнес я. «Готова вести переговоры от лица семьи?» Девушка вертела головой, ничего не понимая, не соображая, что происходит. Я дал ей немного времени осознать произошедшее, а заодно решил рассмотреть новую главу рода Смирновых. «Ничего так. Симпатичная. Милая мордашка, если не знать, какой она станет к старости. Красивые карие глазки, тонкие губки. С такой можно было бы замутить на вечеринке и классно оторваться ночью, не будь она такой ранимой и, судя по всему, избалованной. Да еще в обморок постоянно падает. Я сам себя остановил. Стоп! Хватит таких мыслей. Мне и с двумя княжнами разобраться бы. Клеить сейчас третью — не лучший вариант. Но смотреть и наслаждаться видом никто не запрещал. Не стесняясь, я стал разглядывать девушку, пока она отряхивалась, то наклоняясь вперед, то вытряхивая черный пепел из декольте. Кажется, девчонка приходила в норму. Через пару минут прихорашиваний девушка подошла к столу, отодвинула кресло и, заняв место бабки, улыбнулась и взглянула на меня миндалевидными глазками. «Я готова», — произнесла она. «Можем поговорить». «Отлично». Я подошел и уселся напротив нее в кресло. Пришлось отодвинуть ногой безголовое тело толстяка, но я быстро справился. В дверь вдруг постучали, и створка тут же приоткрылась. Человек в ливрее заглянул внутрь. «Простите, княжна», — начал было он. «Княгиня!» Громко и отчетливо произнесла новая Смирнова. «Моя бабка мертва. Теперь я стою во главе семьи». Человек удивленно обвел взглядом кабинет, больше похожий на бойню, но промолчал. «Есть какие-то пожелания, госпожа?» Быстро сориентировался человек. «Нет, пока можешь быть свободен», — распорядилась девушка. Человек в ливрее низко поклонился и исчез за дверью. «Ого! А деваха-то не промах!» «Медленно запрягала да быстро едет. Ну и отлично. Посмотрим, как она в остальном ориентироваться будет». «Как насчет быть на «ты»?» — предложил я. «Я не против», — заявила новоиспеченная княгиня. «Вот и замечательно. Ты хотела о чем-то поговорить? Начинай». «Спасибо», — произнесла девушка. «Смена власти в семье многих повергнет в шок, но я уже давно была к ней готова. Бабуля не хотела помирать, так что спасибо, что помог старой суке сдохнуть». «Ого, какие выражения из молодого и невинного ротика! Я аж залюбовался девчонкой». «Отличную смену себе готовила Алена Андреевна». «Давай для начала познакомимся», — усмехнувшись, предложил я. «Макар». «Ольга», — ответила девушка, слегка смутившись. «Все-таки это ее напускная жесткость была не настоящей. Интересная замена Алене Андреевне. Может, и прогнуть ее получится. В конце концов, мне нужны были свои люди в будущем. А теперь получалось, что я поспособствовал ее возвышению, и она мне как бы слегка должна». «Очень приятно, Ольга», — сказал я. «И мне», — еще больше смутившись, произнесла она. «Мы с твоей бабкой обсуждали взносы в фонды, но сейчас, когда произошли такие изменения, я готов дать возможность роду Смирновых продолжить развиваться. Не в моих интересах кого-то зажимать. Так что 20% за проезд через мои земли и рекомендация к жалованию княжеского титула меня вполне устроит». «Почему 20?» — спросила девушка. «Я слышала, что цифра была в два раза ниже». «Это для остальных, дорогуша. Твой род мне слегка должен. Но не переживай. Если будете себя хорошо вести, то я снижу сборы через год. Но пока другого предложения не будет. Как говорил один товарищ, дети за родителей не отвечают. Но я считаю, что твоя семья должна понести некоторое наказание. Скажи спасибо, что я отказался от цифры в 50%. «Может быть, я могу как-то повлиять на твое решение?» Чуть растягивая слова, спросила Ольга. «Ого, вот это скорость!» Девушке понадобилось несколько секунд, чтобы перейти от упоминания недовольства старой княгини к флирту. «Далеко пойдете, девушка. Правда, не в этом случае». «Весьма признателен за предложение», — очень галантно произнес я, — «но вынужден отказать. Решение принято». «Хорошо, но попробовать стоило», — легко согласилась Ольга. «И, кстати, отдельное тебе спасибо, что скормил моего жениха Кусури. Он был еще тот мудила». «Вах!» Я в очередной раз взглянул на сидящую передо мной девушку и улыбнулся. «Похоже, я с ней еще хлебну проблем при таких-то закидонах». «Но сейчас у меня не было другого кандидата для заключения сделки со Смирновыми, так что я еще раз проговорил все условия и пожал руку новой княгине. Надо будет за ней присматривать. Может, у нее это все от нервов, а потом девушка придет в себя и будет вполне вменяема. Тогда, глядишь, и еще один голос в палате появится у Даны. Но сейчас я с Ольгой это точно обсуждать не собирался. Нужно было откланиваться и валить. Уже начинало пованивать трупами, точнее их выделениями. Прибираться в этом кабинете будут еще долго. Хочешь дружеский совет?» Расщедрившись, решил спросить я. Девушка подняла на меня глазки и кивнула. «Следи за тылами. После переворотов всегда есть желающие совершить кульбит еще раз. И замуруй нахрен этот кабинет, а себе найди новый. Тут воняет». «Спасибо, я учту», — ответила девушка. Я развернулся и вышел из кабинета. В коридоре меня поджидало сразу два человека из прислуги. Ко мне подошли, поклонились, представились и спросили, что произошло. Я как мог без подробностей ответил, что у них новая пчеломатка, и сейчас всем трутням начнут отрывать яйца. Так что моя им рекомендация — начинать быстро и старательно работать. Шутки, кажется, не оценили, но суть поняли. Через парадное крыльцо я вышел из дома. Надежда, что фон Кляйнина все же заметили и отловили, не покидала меня. В небольшом парке, раскинувшемся перед домом, было тихо. словно и не было этой бешеной разборки в кабинете Смирновой. Здесь, на улице, царила тишь, и крошечные февральские снежинки кружили, медленно опускаясь на промерзшую землю. Парк чистили от снега регулярно. Ни сугробов, ни переметов не было видно. Судя по всему, снег вывозили или же использовали какой-нибудь хитрый плавильный механизм. В этом мире энергию не жалели. У богатых ее тут было так много, что она, по сути, стала расчетной валютой. Если подогревались проезжие части и тротуары, то почему бы не найти способ топить снег? Я какое-то время постоял, размышляя о подобном агрегате и ловя ртом одиночные снежинки. Мозг все еще работал быстро, и мне хотелось немного успокоиться, прежде чем я пойду, найду Константина и поблагодарю его за отлично проведенную операцию. Об оплате мы договорились, точнее о том, что сегодня она не понадобится, но я оставил в карманах парочку средних кристаллов, желая отблагодарить людей и финансово. Подойдя к воротам, я вспомнил, что сжег замок, когда шел сюда. Придется новой хозяйке особняка заняться еще и этим вопросом. Хотя что-то мне подсказывало, что ей сейчас будет не до этого. Если все Смирновы такие, как бабка и внучка, то разборки в этом роду начнутся непременно. Я бы пожелал победить сильнейшему, но в новом экономико-политическом контексте мне это было не на руку. Останься у власти Ольга, и я подозреваю, что смог бы найти с ней общий язык. Я видел, как она пускала по мне слюнки. Пусть в какие-то моменты и притворно, но иногда там проскакивало что-то реальное. Симпатии такого рода всегда давали возможности манипулировать. Доказано еще королевским двором французов. Я даже подумал, не помочь ли ей, но решил, что буду решать эти вопросы по мере поступления проблем. Если девчонка обратится ко мне с просьбой помочь, то я подсажу ее на крючок еще глубже и смогу управлять этой семьей в своих интересах. Но для этого она должна прийти ко мне сама, а лучше приползти на коленях и долго умолять о помощи. Если честно, почему-то этот род мне совершенно не было жалко. Постояв у ворот пару минут и разглядывая улицу в поисках признаков жизни, я заметил, что на проезжей части стоят две машины, причем одна ближе к выезду с территории особняка, а вторая чуть дальше. Видимо, Костя решил подобраться поближе, чтобы лучше координировать действия своих людей. Оба автомобиля были одной марки. С другой стороны, а чего я еще ожидал от военных? Везде и во всех мирах они оставались чем-то неуловимо похожи, что наши, что местные. Никакой фантазии. Наверняка все местные жители легко могут отличить гражданскую машину от военной. Большой, я бы сказал, джип черного цвета, окна тонированные в хлам, здоровенные колеса с протектором такой фактуры, что хоть по снегу, хоть по льду, хоть по песку катайся. Усмехнувшись своим мыслям, я пошел к той, что стояла ближе. Дошел и постучал в металлический бок дверцы. Тонированное стекло уползло вниз, и я увидел довольную физиономию Кости. «Ну, как тебе?» — в первую очередь спросил он. «Все отлично», — улыбаясь, ответил я. «Садись, надо отчаливать. Могут корреспонденты пожаловать. Ребята говорят, кто-то ошивался недалеко от их позиций». «Они видели, что происходит?» — встревожился я. Нет, там все уже было закончено, но гуляющего неподалеку подозрительного типа брать не стали. Не нужно вызывать лишние подозрения. Кто-то из моих опознал в нем внештатного корреспондента. Парень был слишком далеко, но у этих товарищей иногда нюх так работает, так что не задерживаемся. «А больше никого не видели?» — спросил я. «Там один сбежал». Костя нахмурился и покачал головой. «Нет». Видимо, он знает пути отхода. А это критично. Я пожал плечами. Не знаю. Потом увидим. А пока поехали. Я заскочил в машину, и мы тут же тронулись. Второй автомобиль последовал за нами. «Держи!» Я протянул Константину кристаллы. «Что это?» Недовольно произнес он. «Моя благодарность». «Договорились же!» «Знаю. Но там вышло все так, как я не ждал. Да и я все равно хотел тебе их отдать, тебе и твоим людям. Не возьму, — заортачился Костя. Тебе не надо, сбудь и бойцам отдай, примируй людей. Они отлично отработали. Это не оплата и не подачка, просто хочу таким образом сказать спасибо всем, кто был задействован в операции. Хорошо, — нехотя согласился Костя, — раздам ребятам. Если честно, и впрямь отлично сработали, — он усмехнулся. Подбросишь к дому Ковалевых? На переговоры собрался? Конечно, — ответил я, даже не моргнув. Константин высадил меня недалеко от моего снегохода, так что я снова шел километр к особняку Даны. Зато немного прогулялся. Ворота открылись, едва я к ним подошел. Даже не успел нажать кнопку вызова. Дверь особняка Дана открыла сама. В доме было пусто и тихо. Видимо, девушка всех отослала. Но ее вид мне не понравился. Она, словно ревнивая жена, стояла в проеме двери и осматривала меня с ног до головы. «На тебе кровь!» — выпалила Дана и отошла в сторону. «Что? Блин, осматривался же после бойни. Может, что пропустил?» Дана протянула руку и откуда-то с воротника достала частичку, даже не знаю чего. Но кровь там реально была. «По телевизору в прямом эфире сообщили о заварушке в особняке Смирновых. Не хочешь мне рассказать, где ты был?»